Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы и начинаем, как всегда, по традиции. Да, друзья, всем привет. Насчет боевой обстановки, ну, особых перемен нет, мы движемся на многих направлениях, но стоит отметить следующее. Многие пишут, что, ну, скажите, есть проблемы на рынках. Другие пишут, скажите, есть проблемы на Артемовском, на Авдеевском направлении и так далее. Друзья, то, что ВСУ, как бы, утратили свой наступательный потенциал и понемногу теряют и оборонительный потенциал, да, и то, что мы перехватили инициативу на практически на всех участках фронта и совершаем наступательные действия, это не означает то, что это все очень легко, это не означает, что на фронте перестали гибнуть наши солдаты и так далее. Везде, конечно, тяжело, везде тяжело, на рынках нашим тяжело, на Авдеевке, на Запорожском направлении, на Южнодонецком, везде тяжело. Это, ну, это нужно понимать. И каждый раз говорить о том, что у нас большие проблемы, это неправильно. Это неправильно в информационном плане. Одно дело, когда ты говоришь о проблемах, которую можно решить, и она решается. Вот, и нельзя это скрывать, нельзя об этом не говорить. А лишний раз говорить о том, что там вот есть сложности, и какие тяжелые условия там, и так далее, и там, ну, не, это не стоит делать. Поэтому не требуйте, пожалуйста, вот этих моментов. Все, все, ситуация контролируемая, стабильная, вот, и мы набираем обороты. Но, ну, конечно, тем более, для бойцов это очень тяжело. Конечно. Безусловно. По Херсонскому направлению уже говорили, да, ты приводил статистику, что раньше переправлялись 40 катеров, сейчас 15 катеров. Да, то есть, ну, ситуация, понятно, что бои идут, как бы расслабляться нельзя. Мы, кстати, говорили о том, что даже фашистская Германия, когда уже вела бои за Берлин, казалось бы, что полностью проиграла, но тем не менее очень отчаянно сражались солдаты. Да? Поэтому, ну, так на фронте так всегда и происходит. Вот. Поэтому да. Я бы хотел обсудить сейчас видео, которое сегодня появилось. Это по убийству Ильи Кивы. Вот. В первую очередь, о чем это видео говорит? Я думаю, все его видели. Это видео говорит о том, что, как мы ранее и предполагали, убийство Кивы – это не какая-то ликвидация опасного врага Украины и так далее. Это просто медийный эффект, ради медийного эффекта, для того, чтобы отвлечь украинцев от серьезных проблем на фронте и в целом внутри страны. Вот. То есть они просто убили человека, который, в принципе, им никакую угрозу не нес. Вот, ради медийного эффекта. Просто это вот мы неоднократно говорим, что у нашего противника нет никаких ограничений моральных в первую очередь. Вот. И это один из примеров. Поэтому киллер для этого видосик и записал перед тем, как это сделал, и фотографии сделал. Потому что это все в рамках медийного замысла делалось. Вот и все. И опубликовав эти материалы, они в очередной раз подтвердили наши слова. Как-то так. Ну, я с тобой соглашусь. Мы тем более недавно, неоднократно, пару раз как минимум поднимали вопрос, что с проблемами на Авдеевском, значит, участке фронта, там, так как у противника, чем больше там будет проблем, тем больше будут подобных, значит, мероприятий пытаться проводить. Да. А так как мы видим большое количество агентуры на нашей стороне, в принципе, у них, ну, скажем так, не всегда, но пока получается. Да. Да. Отдельно стоит отметить еще по этому видео следующее. Во-первых, киллер, скорее всего, или знал информацию, когда Илья Кива должен появиться в этом месте, потому что зимой в таких условиях долго ты не просидишь, не пронаблюдаешь. Либо же Кива в одно и то же время гулял в этом месте. То есть вот второй, ну, вариант. Смотри, да? Если ты говоришь за вот эти фотографии, которые появились сегодня, да, в том числе и у Шария они были, да, он был в спортивном костюме. Он был, значит, как подметил Анатолий, в наушниках, да, в капюшоне. То есть, получается, он проводил там какую-то прогулку, разминку, что-то подобное, да, потому что ты долго в одном месте не просидишь. И когда ты выходишь, значит, из гостиницы, тебя, соответственно, видят, что ты выходишь, да, и когда ты каждый день выходишь в спортивном костюме, на какую-то прогулку, то уже твои привычки, в принципе, персонал тоже знает. Поэтому вполне возможно, когда он выходил в спортивном костюме мимо какого-то ресепшена или мимо какого-то сотрудника, это было понятно, что он идет, значит, на привычную свою прогулку. Еще очень важный момент, на который стоит обратить внимание всех наших лидеров общественного мнения. Если раньше противник использовал строго террористические методы путем подрыва, да, используя самодельные взрывные устройства, сейчас противник уже использует в том числе и стрелковое оружие. Здесь есть для безопасности и плюс, и минус. Да? Почему так происходит? Во-первых, взрывные устройства перемещают взрывные вещества, их сложнее на территории России. Все-таки спецслужбы работают неплохо. И вот этот контроль за взрывными веществами, он какой-то как бы есть, да, и кататься со взрывчаткой и взрывным устройством, и производить его, ну, это, в общем, сложно, есть сложности. Но вот. Нужен специалист просто, который может это сделать. В том числе и при производстве, да, но здесь момент какой, то есть раньше им нужен был эффект, они совершали теракт. Сейчас им нужно достаточно просто, да, то есть со стрелковым оружием проще это производить, но... Сложность в случаях, если у объекта есть охрана. То есть, вот, допустим, когда у объекта есть охрана, то от взрывного устройства охрана не спасет. А вот при нападении со стрелковым оружием, во-первых, охрана может среагировать, во-вторых, не даст уйти киллеру безнаказанно. И на это, ну, мягко говоря, не каждый киллер согласится. Если это не какая-то работа на большой дистанции со снайперским оружием, да, что тоже очень тяжело при логистике, и в целом таких специалистов намного меньше, чем тех, которые способны действовать на близких дистанциях. Поэтому, в принципе, если кто-то, ну, опять же, если у кого-то охрана есть, да, то есть если кто-то задумывается об охране, то, ну, в этом есть, конечно, смысл. Уже мы это видим, что смысл в этом есть. Почему Киева в этот момент был без охраны, непонятно. Вот, ну, насколько я знаю, у него как бы, ну, как он с охраной перемещался. И когда на эфиры приезжал, ну, как бы, почему там так, ну, непонятно. Тоже бравада, наверное. Ну, возможно, да. Ну, давай к следующим новостям перейдем. Давай. Что предлагаешь? Ничего. Красавчик, я тебя обожаю. Слушай, ну, по следующим новостям. В принципе, у нас особо как бы ничего не происходит, но произошла вчера инаугурация, да, президента Аргентины. Вот, Зеленский прибыл. Вот, Зеленский обнимался с новым президентом Аргентины. При этом президент Аргентины твердо и четко заявил, что мы вас будем поддерживать. И вот сейчас я дам вам подарок, который поддержит и вас, Владимир, как президента, и ваш народ. И дал ему подсвечник подарил. Вот, ну, я не знаю, как он называется, такой, там, для многих свечей, вот, еврейский подсвечник подарил, как бы, да. Одновременно Владимир Зеленский хотел воспользоваться ситуацией встретиться с президентом Бразилии, но тут отморозился. Ну, вот такая вот история. Ну, слушай, то, что он подарил ему подсвечник, это неплохо, я считаю. На самом деле, мы же не знаем, может, это какой-то, знаешь, ценный подсвечник там или так далее. Ну, плюс, знаешь, как бы тебе дарит президент другой страны, это все равно когда-то там со временем можно поставить в какой-то музей, типа «Поле чудес». Можно с аукциона толкнуть, кстати. Поэтому, но тут даже не это смешно. Смешно то, что он говорит, мы будем вас поддерживать, и на следующий день говорит, что у нас нету денег. Ну, он же заявил, что в казне нема грошей. Это новоиспеченный президент Аргентины. То есть у человека свои проблемы, как бы, да, но при этом он пытается как-то, значит, в медийке тоже раскручиваться. Возможно, неудачно, да. Вот. Но то, что президент Бразилии не захотел встречаться, ну, понятно, он же в БРИКС находится, там, как бы, я думаю, своя команда уже сложилась, там, экономическая, да. Тут же самое главное, что выстраивать отношения какие-то зарабатывать деньги, чтобы страны становились благополучнее, да, тут тебя предлагают тебя в какую-то кабалу втянуть, зачем это тебе надо, да. Тем более ты живешь там где-то на берегу, значит, прекрасного моря какой-то, там ходят такие бабы, вот знаешь, вот с такими жопами круглыми, вот, там тепло, играют в футбол, бразильское джиу-джитсу, а тебе там хотят какую-то лапши на уши накидать про какие-то проблемы с Путиным, знаешь, зачем это мне надо, то есть, как бы, да, ну, ты понял, да, там бразильянки, ну, и все это, значит, коктейли, вот, а тут тебе там, тебе будут рассказывать короче, там, час-два о том, что Путин тиран. Да, есть еще новости интересные международные. Во-первых, вот касательно Африки. В Африке три страны, это Мали, Нигер, ой, чтобы никого не обидеть, или Нигер, да, ну, Нигер, и Буркина-Фасо, они решили объединиться по очереди, то есть лидер, скажем так, у них будет один, то есть они в такую как бы конфедерацию, да, объединяются, или федерацию, ну, наверное, федерацию будет правильно, федерацию с одним лидером, вот по этим трем республикам, вот, и вместе будут бороться с боевиками внутри своей страны, да, в чем активно этим странам помогает и Россия, и это очень важно. Я хочу тебе такое рассказать, одну интересную историю. Вот. Во-первых, Нигер, ну, в смысле, Нигер не Нигер, что ты себе позволяешь, а Нигер страна, это не снежок. Да, та самая страна, в которой, значит, местные боевики дали просраться зеленым беретом. Там 10 человек было зеленых беретов и около 30 бойцов местного спецназа. Им противостояли местные там чунга-чанги, которые там дали им, значит, просраться. Там погибли несколько зеленых беретов, да. И они там отступали. Вот. Кстати, я хочу сказать, что, ну, не буду говорить, в какой стране, вот, но, ну, там, примерно там же, да, еще существует небольшой контингент ЧВК «Вагнер». Вот если мы проведем сейчас параллель, да, вот зеленые береты... Я догадываюсь, наверное. Вот зеленые береты, да, обучали местный персонал, ну как местный персонал, это же были не стюарты, да, это был местный спецназ, который готовили зеленые береты. И они вот вступили в бой, значит, примерно плюс-минус с одинаковым количеством противника. И, значит, понесли потери и там отошли, да, это была такая трагичная ситуация. Вот наши, значит, бойцы в небольшом количестве, около 40 человек, попали в засаду, которую им сделала там местные, значит, группировки, там Аль-Каида, Шмаль-Каида, короче, ну, и их там было намного больше, там бой был около 2 часов, и наши бойцы из ЧВК «Вагнер» в меньшинстве просто дали им просраться. То есть вот, казалось бы, да, статус подразделения, там, зеленые береты, элитные подразделения, проходишь кучу физических тестов, кучу психологических тестов, знания языков, какие-то суперотборы, какие-то скаутские, шмаутские, снайперские школы, да, и, значит, после этого ты становишься, значит, в элитном подразделении зеленых беретов, которые отправляются в другие страны, там, собирают ополчение и этим ополчением руководят, да, и вот, значит, банда уволенных, сидевших, не пойми кого, пиратов там, да, которые воевали в других локациях, просто приехали и, ну, не зная языков, не проходя скаутские школы, просто там, ну, размолотили там эту банду на мопедах, как бы они там просто все текали. Ну, это же наши мужики, это нормально. Да. Я уверен, там были и кузьмичи, которые нормально себя проявили. Слушай, ну, конечно. Смысл в чем, что понимаешь, что, ну, хоть мы сейчас в медийном пространстве не слышим, да, там, что вот ЧВК «Вагнер», там успехи, да, раньше мы как каждый день были новости о том, что под Бахмутом, под Солидаром, там, какие-то бои, там, да, а здесь сейчас наступила такая тишина, многие бойцы там немного разбрелись по другим подразделениям, да, и так далее, потому что большое количество людей было, да, и, возможно, были какие-то сокращения внутренние или еще что-то, мы не знаем, да, но вот из последних таких случаев, что вот, казалось бы, хоть в медийке нигде не блистаем, но во всяком случае, где-то еще ребята держат марку. Да. Кстати, сейчас события в Судане. Там повстанцы которые когда-то тренировали ЧВК «Вагнер» и поддерживали, совершают активные и очень успешные наступательные действия против местной армии. Вот, уже, в принципе, полстраны держат под контролем, и там уже зашли даже в столицу, по-моему. То есть там интересные движухи. Вот, и я так вот просто думаю, но там как бы вроде наших нет, наши просто их тренировали, помогали, и сейчас их вроде бы нет, но масштабы и длина вот этих рывков наступательных, такое ощущение, что как будто вроде бы кто-то там все-таки есть, знаешь. Может, кого-то просто купили, сказали, оставайся у нас значит, здесь. Значит, с нами будешь нашим королем. Да, да, оставайся с нами, будешь нашим королем, понимаешь. Ну, короновали может его там, какого-то там тоже принца там, и так далее. И поэтому может мы видим быть. Успехи. Вот. Да, но, если мы уже... Ты же знаешь, что я Африку не люблю, пока идет, значит, война идет. Да, но поскольку мы коснулись международной повестки, еще, кстати, интересная новость. Есть такая страна, называется Мьянма. Мьянма, да? Она находится, по сути, северной своей частью между Китаем и между Индией. Вот. Там еще рядом, по-моему, Лаос находится, если я не ошибаюсь, Вьетнам в этом регионе. Ну, короче, эту страну когда-то, скажем так, сконструировали из разных там кусочков племен когда-то англичане. И там вот эта страна, она состоит из множества разных таких племен, группировок, которых вот объединили в рамках одной страны. И каждый из группировок желает, чтобы их лидер, их представитель правил в стране. Там вот у них сейчас гражданская война, она постоянно происходит, разная периодичность. Сейчас снова там такая горячие события происходят. При этом недавно в новостях пробегало, где-то недели, по-моему, две назад, то, что даже китайский спецназ заходил на эту территорию, там что-то им нужно было или кого-то вытащить, или ну, там какие-то события происходили. И китайцы очень круто отработали. Вот. Хотя, видишь, как бы опыта, ну, опять же, опыта масштабных действий нет, но китайцы готовятся, и все-таки у них есть спецура, которая может работать на других территориях. Вот. Поэтому, в принципе, у нас мы видим, что плюс, не забываем, да, там Венесуэла с соседями, там тоже спорные территории есть из-за нефтяного ландшафта. Мне понравилось, как воюет Венесуэла. Просто объявила кусок территории своим теперь. И там какие-то переговоры начались. Слушай, так правильно. Причем юридически они присоединили территорию, а там нечего противопоставить. Там пару тысяч людей в армии, вот соседы, забыл на Г как-то, что-то там как-то не называется. Слушай, и там, кстати, тоже британцы это же все делали. Ну, да, ну, конечно, колониальные цивилизации, как бы, да, то есть, ну, Британия, кстати, вот смотрите, понятно. Зеленский сегодня, пан Зеленский обвинил, значит, Россию в том, что все войны в мире происходят, и там везде замешана Россия, да, но наоборот, он, наверное, плохо знает все эти моменты, все войны, которые происходили, там везде была замешана Британия. Ну, когда-то кто-то статистику подводил, вот только в 19 веке там что-то около 200 конфликтов в мире были спровоцированы англосаксами, в основном Англией. Да, да, поэтому, ну, Зеленский, ты так говоришь, он, наверное, плохо знает историю, он вообще все плохо знает, понимаешь? Поэтому мне понравилось, как телеграм-канал «Империя очень зла» написала, да, что Зеленский вылетел в Аргентину на инаугурацию, но самолет был вынужден по дороге срочно остановиться как бы в Колумбии, залететь в Колумбию. Нет, ну тут знаешь какой момент? Тут же смотри, хорошо, я допускаю, что Зеленский, допустим, не любит Россию, да, ненавидит Путина там и так далее, но он же... Ну, как он же здравый человек, правильно? Он же не может, он же не с улицы какой-то, то есть у него есть образование определенное, да, то есть он как-то развивался и так далее, да. Он же не может не знать каких-то элементарных моментов, да. То есть отрицать очевидные факты какие-то. Да? То есть, если мне скажут, допустим, что вот там Сталин поделил Польшу там в какое-то время, но это же написано в истории, это было, правильно? Мы зашли с одной стороны, немцы с другой стороны. Этот же раздел был, то есть я не буду это отрицать, потому что это в истории как бы присутствует, да, и есть какие-то факты, которые, ну их оспорить нельзя. А тут человек берет как бы и так, знаешь, там, ну, странно, какие-то вещи говорит. Очень забавно. Да. Вот, ну, видишь, по международной повестке немножечко прокатились так, незапланированно, как говорится, да? Да. Вот, кстати, сегодня президент наш, вот буквально новость сегодня днем читал, был на поднятии флага, где-то какой-то атомоход, подводная лодка. То есть это я к чему вообще говорю? Сейчас мне снова напишут, что я плохо готовлюсь к нашим эфирам. Хотя хочу сказать, что... Но ты не ребят, готовишься вообще, ты просто спал. Мы вообще к ним не готовимся, да, у нас все спонтанно. Если мы начнем готовиться, там будет неинтересно. Да, слышишь, кто-то на полном серьезе думает, что мы ведем подготовку. И знаешь... Темник, сценарий, согласовываем с АП. Мы сидишь, смотришь шпаргалку, а в ней написано то, что нельзя говорить, там, понимаешь, там жирными... А вы не говорите, это специально. Знаешь, такая шпаргалка специально у тебя. Вот. И... Да, я просто к тому, что вот работа нашего президента, он везде в разных локациях ежедневно. То есть я даже боюсь представить, он сейчас еще на один срок идет, это насколько сильный, энергичный человек. Сейчас многие скажут, да, снова хвалят президента, проплаченные блогеры. Давай я буду шутить. Я просто не перестаю поражаться в хорошем смысле и восхищаться нашим президентом. И да, да, я как бы полностью доверяю только этому человеку. Ну тогда что, подводим? А, я думаю, что можно на сегодня заканчивать. Передаем привет нашим бойцам на передовой. Мы что-то забываем иногда это делать. Ребята, вы молодцы. А я знаю, что хочу сказать, что вот мне вчера в комментариях писали, твой канал стал попсовый, не такой, как раньше. Я хочу сказать, что, ребятки, просто еще раз повторюсь, что рассказывать про войну надо было до войны, когда люди не имели боевого опыта, и они не знали, что их ждет. Да? И вот наша миссия была в том, чтобы людям рассказать, что будет происходить, да, чтобы у них не было иллюзий. И мы этим занимались. А сейчас так вышло, что много наших подписчиков, да, новых подписчиков, тех подписчиков, которые еще со мной с Инстаграма, там 19-18 год, да, уже воевали, уже получили боевой опыт, новый боевой опыт, да. Многие подписчики мои сейчас находятся в госпиталях, и я для этого очень много шучу, чтобы как-то ребятам, значит, разряжать обстановку. Потому что мне вот многие люди пишут, блин, там мы просмотрели этот мем, там ржали всей палатой, да. То есть сейчас миссия моя изменилась. То есть если я раньше рассказывал про войну, то сейчас все ребята уже, которые воевали и там получили кто-то легкие ранения, кто-то тяжелые ранения, да. Сейчас мне надо сделать так, чтобы они, ну, немного, скажем так, разрядить атмосферу. Поэтому, если, конечно, кто-то ждет какие-то true story, как Джон Рэмбо залез куда-то и украл 350 человек, в плен взял и привел, но сейчас контент изменился. Так, поэтому время идет, канал меняется. Поэтому, ребят, если кого-то что-то не устраивает, сейчас появилась куча, много новых каналов, куча молодых ребят, которые получили боевой опыт, завели каналы, и они сейчас начинают рассказывать уникальнейшие истории, которые мы рассказывали в 2019 году. И просто рассказывать одно и то же, как люди ходили в бой, ну, мне кажется, это уже... Ну, во всяком случае, молодым ребятам, которые только начали свой путь, возможно, им надо это рассказывать, да. А когда ты уже 4 года ведешь канал или больше, я уже даже не помню, да, но это уже будет моветон, если я буду рассказывать одно и то же. Если будет какая-то уникальная история из какой-то другой локации или еще что-то, то, конечно же, да, мы обязательно расскажем. А если, как бы, ну, все уже все поняли, как это происходит, что надо делать, да, и так далее, все. уже мобилизованных, которые, мужчины, которых мобилизовали прошлой осенью, они уже стали Джонами Рэмбо. Уже те люди, которые... И они уже сами могут много чего рассказать. Да, и они уже сами могут рассказывать все, что угодно, и вести каналы. Да, сейчас, кстати, на YouTube заходишь, очень много каналов, там, доброволец, там, какой-то там, еще что-то. Ну, то есть, очень много каналов ребят, которые получили боевой опыт и рассказывают. Поэтому, ну, я, мне, честно говоря, просто, ну, неинтересно рассказывать, ну, одно и то же просто. Ну, одно и то же, да. Вот. Поэтому... Тем более... У нас серьезная программа, и она связана с ЦИПСой. Поэтому мы рассказываем о том, о чем мало кто рассказывает, да, об информационной войне больше. Поэтому, вообще мы очень амбициозные, и мы решили побить рекорд Юрия Подоляку в 2800 миллионов подписчиков. Но у нас пока не получается. От нас только отписываются. Да, блин, отписалось столько. Мы хотели, чтобы подписывались, но от нас почему-то отписываются. И они, наверное, отписываются как раз-таки к Юрию Подоляке. Ну, наверное, а так подожди, получается, что мы начали как бы пиарить Юру в ущерб себе, хвалить его и говорить, если вы хотите позитивный, интересный контент, это только у Юры, да? Нет, и люди такие, ну окей. Нет, у него он более понятный. Почему? Потому что у него там есть стрелки. А у нас стрелок нету, поэтому люди, когда нас слушают, они не понимают, где происходит что. А у него есть, ну, более, так скажем, подход профессиональный. Поэтому они думают, ну, во-первых, этому чуваку в трусах и в очках нельзя доверять. Вот. Он слишком какой-то слащавый. Поэтому надо более брутальным уходить. Вот. Ну, даже если наших два канала сложить вместе, мы все равно не можем дотянуться до таких... Метров. Все. Да. Ладно. Да, подожди. Воспользуясь моментом, хочу сказать, друзья, у меня в описании канала есть ссылка на мою группу ВКонтакте. Просто что-то у меня там только 1400 подписчиков, представляешь? А он у меня уже существует сколько? Ну, месяца 2-3, наверное. Друзья, подписывайтесь ВКонтакте, пожалуйста. Так, все. Я воспользовался все. Нашим эфиром. Лайки. Собственной рекламой. Ставьте лайки. Без смс и регистрации. Да, все. Все, пальчик вверх, ставьте пальчик вверх. До завтра. До завтра, друзья.